Так, друзья, по поводу ЦИПСа. ЦИПСа, тут небольшая с ней техническая заминка. Мы ее записали, но битый файл. Вот, сейчас я с этим буду разбираться. ЦИПСа выйдет, но чуть позже. Если мы сейчас его скачаем, то она позже выйдет.